Анастасия Калько. Два берега Наровы. Все персонажи и события романа являются вымышленными. Любые совпадения с реальностью случайны. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу. Я не заплачу. Эту боль перетерпя, я дышать не перестану. Все равно счастливой стану. Все равно счастливой стану. Даже если без тебя. Из песни «Позвони мне, позвони» из художественного фильма «Карнавал» на стихи Роберта Рождественского. Ника, делай со мной что хочешь, только не выбрасывай меня из машины на ходу. Виктор по второму разу перерывал содержимое бардачка. Но я, кажется, забыл наши пропуска в твоей квартире. Вероника покачала головой и процитировала. Брови царь на хмуре. Говорил, вчера повалила буря памятник Петра. Тот перепугался. Я не знал, ужель? Царь расхохотался. Первый брат Апрель. Ты бы хоть вид сделала, что повелась, рассмеялся морской. Я так хотел тебя разыграть хотя бы еще разок. Ты меня уже хорошо развел утром, пользуясь тем, что я до первой чашки кофе плохо соображаю. Выдернул меня из ванной с воплем, что звонит главнюк и зачем-то отзывает меня из отпуска. И я только через минуту поняла, что ругаюсь с пустой трубкой, а ты катаешься по дивану от хохота, Витя. И теперь я начеку и не забываю, что сегодня за день. Кстати, кроме шуток, — нахмурился морской, вытряхнув из бардачка уже все содержимое. — Где наши пропуска? — Боже мой, Витя! — простонала Ника. — На заправке я доставала карту... И из нее выпали какие-то листки. Только не это. Мы их потеряли. Машина вильнула на дороге и едва успела увернуться от столба. Черт! — простонал морской. Ну что, теперь только назад поворачивать. Ника не выдержала. Моя страшная мстя за твой утренний прикол! — расхохоталась она и вытащила из заднего кармана джинсов файл с двумя листками. Я их спрятала, пока ты на заправке выходил по телефону потрепаться. «Один-один», — констатировал морской. «Ну что ж, 1 апреля у нас проходит продуктивно. А сейчас давай мне их, погранпост уже недалеко». Они направлялись в Ивангород, где жили Никины тетя и дядя. Тетя Тамара, младшая сестра мамы, давно уже приглашала племянницу в гости. «Хоть с твоим мужем познакомлюсь». А то на вашей свадьбе я его только и того, что увидела. А у Виктора была намечена встреча с предпринимателем из Нарвы, который желал войти со своей фирмой в состав холдинга «Морской Инкорпорейтед». И супруги решили совместить деловые переговоры и визит к тете Веронике. Ника не без труда получила на работе отпуск с 1 апреля. Виктор приехал в Петербург из своего города Краснопехотское на северо-востоке Ленобласти. И сегодня ранним утром они стартовали с Парнаса, где жила Ника, на дорожном хаммере Виктора. Их сопровождала машина охраны, тоже хаммер, но классом проще. За рулем сидел телохранитель Федор, рядом расположилась его напарница Кира Лидина. Утро выдалось пасмурным, прохладным. На робкой молодой траве еще поблескивала легкая изморозь, но все равно видно было, что весна уже вступила в свои права и укрепляет позиции с каждым днем, оттесняя последние остатки зимы прочь, дальше на север. — Только перед погранцами не прикалывайся, — попросила мужа Ника. — Они, парни серьезные, могут не оценить шутку. — Ладно, — кивнул муж. В 38 лет морской выглядел от силы на 30. Худощавый, быстрый в движениях, с ярко-блестящими серыми глазами. Вот только ямочки на щеках пропали, черты лица стали резче, суше, да на висках робко засеребрились первые седые нити. И манера держаться у морского мало соответствовала его статусу успешного владельца гигантского холдинга и политического деятеля. Однако горе было тем, кто обманулся моложавостью и ребячливым поведением Виктора. Свой бизнес он направлял твердой рукой. Ника была на 4 года старше мужа, и многие считали, что супруги очень похожи, почти как брат и сестра. Статная, подтянутая, энергичная, с темно-русыми волосами и стрижкой пикси, Сероглазая молодая женщина с волевым лицом прослыла в Петербурге белой акулой пера и звездой Невского телескопа и уже несколько лет возглавляла отдел журналистских расследований. С Виктором Ника познакомилась 7 лет назад, приехав в Краснопехотское в отпуск. Она планировала просто отдохнуть 2-3 недели от буйного ритма мегаполиса и привести в порядок памятники дедушки и бабушки, маминых родителей. А оказалась втянута в водоворот непонятных и опасных событий, и поневоле пришлось решать поставленные ей задачи, действуя на опережение. Многие заклятые подруги и доброжелатели завистливо шипели Нике. «Что он тебе голову морочит уже который год? Вот увидишь, если ты не поднажмешь, он тебя поматросит и бросит». Как они потом хлопали глазами на пышной свадьбе Вероники и Морского 2 года назад. Пограничники быстро проверили пропуска у пассажиров обеих машин и разрешили въезд. Внедорожники неспешно миновали пост. «Фух!» — картинно вздохнул Виктор. «Самое трудное позади». Зазвонил его телефон. «Морской слушает». «Приветствую, Арва Робертович». «Да, нормально, уже проехали. До встречи». «Каллас испереживался», — пояснил олигарх жене, убирая телефон. «Не сорвется ли встреча? Его фирма сейчас переживает нелегкие времена, и альянс со мной — единственное их спасение. Завтра в полдень встречаемся в Нарве. Ты пойдешь?» «Конечно». Машина ехала вдоль пролива. За деревьями блеснули купола храма. У дороги мелькали щиты. «Внимание! Впереди государственная граница». «А мои родители в юности из Питера в Таллин на автобусе ездили». Виктор закурил, приоткрыв окно. «И никаких границ и постов не было. Свободно катались на выходные, как сейчас в Кронштадт, к примеру». «Мои также ездили в Юрмалу», — припомнила Вероника. «Еще мы с сестрой успели разок побывать. Я как раз в первый класс готовилась, а Вика еще в садик ходила». Хаммер проехал мимо старинной круглой приземистой башни, миновал набережную со зданиями в готическом стиле, острые углы, башни, стрельчатые окна, и по подсказкам навигатора свернул в частный сектор. Опрятные дома веселых расцветок, ухоженные лужайки и сады, фигурные начищенные ограды. Некоторые деревья уже развернули молодую листву. Из земли выбивались смешные кургузы и ростки, будущие цветы. Пахло речной прохладой, почему-то луком, распускающимися на деревьях почками, и жареной рыбой из ресторанчика через дорогу. «Пахнет аппетитно», — повел носом Морской. «Пообедаем?» «Лучше поужинаем. Обед наверняка готовит тетя Тамара, и она обидится, если мы предпочтем ресторанную пищу». «Договорились». «Дзынь! Пилик!» На телефоны обоих шлепнулись СМС с оповещением о въезде на территорию Эстонии и роуминге. «Связь чудит», — пояснила Ника. «Тут недалеко мост, вот МТС и прикалывается». «Пусть прикалывается, у меня безлимит», — махнул рукой олигарх. «Вы прибыли в место назначения», — проворковал навигатор, когда машины замерли у кремового 2-этажного дома с мансардой и ярко-красной крышей, окруженного симпатичным, но еще почти голым в начале весны садиком. Тетя Тамара вышла на крыльцо и, просияв, поспешила к калитке, раскинув руки навстречу племяннице. Она была намного моложе своей сестры Татьяны Ивановны, матери Ники и Вики. Татьяне Ивановне недавно исполнилось 84 года. Тамаре Ивановне 60. Моложавая, цветущая, подтянутая, Тамара излучала энергию и оптимизм. Свежее лицо, волнистые рыжие волосы до плеч, брюки с блузкой. Тамара выглядела лет на 10-15 моложе своих лет. После радостной встречи тетя показала, куда поставить машины в гараже, и провела Нику с мужем в дом. «Обед уже скоро будет готов», — сказала она. «Мы с Эльзой начали готовиться к вашему приезду еще утром. Ой, сейчас только ваших ребят поселю во флигельке. Калью в Нарве вечером ужинать придет, но передает привет». Муж тети Тамары, Калью Луц, каждый день ездил на работу в Нарву, где служил на железнодорожной станции в таможенном отделе. Когда-то, на заре 90-х, Калью пытался открыть свой бизнес, но потерпел неудачу и вернулся на таможню. Ожидая, пока хозяйка дома разместит Федю и Киру в гостевом флигеле, Виктор достал телефон и открыл сайт ресторана «Монг», где была назначена завтрашняя встреча. «Приличное место», — сказал он жене, — «недалеко от набережной, третий этаж торгово-досугового комплекса. В меню преобладают рыба и сыр. Ты ведь после Карелии распробовала рыбу и полюбила рыбную кухню?» «И кура есть», — заглянула на экран Ника. «А сейчас, судя по ароматам из кухни, нас ждет уха с ивангородской щукой». «М-м-м, как соблазнительно», — протянул Виктор. «Смотри, и цены там достаточно демократичные. На 100 евро можно отлично пообедать». Ника только улыбнулась. Для морского 100 евро были небольшой суммой, как для среднестатистического гражданина 100 рублей. А в том же Ивангороде многие получают такую зарплату, на которую можно разве что 6-7 раз пообедать в Монг. И не так давно для нее самой эта сумма тоже была отнюдь не мелкой тратой. Снова зазвонил телефон. Виктор вышел на крыльцо. До Ники донеслись обрывки фраз. «Понял. О результате доложите. Что делать, вы знаете. Жду». Вернулась Тамара Ивановна и тут же захлопотала, показывая Нике и Виктору мансарду, предоставленную в их распоряжении, и успевала при этом отдавать указания, помогающие ей по хозяйству девушке Эльзе. Расспрашивала Нику о матери и сестре, о работе, рассказывала о своих делах и задавала вопросы Виктору, чтобы он не чувствовал себя лишним. По словам тети Тамары, ее старший сын Густав недавно ездил на симпозиум в Швецию, а дочь Ильми собралась замуж. Когда они шли к столу, тетя рассказала забавный случай в Ивангородской крепости, когда турист попытался перебросить крепко скатанный снежок через реку и попал в перила моста на эстонской стороне. Тамара была такой остроумной рассказчицей, что Ника и Виктор хохотали до слез, представляя себе эту картину. «Мог и международный скандал вспыхнуть», — заметил морской. «Не время сейчас силушку молодецкую показывать». Эстонцы не глупые и поняли, что это не диверсия, а просто парень хотел силой своей похвалиться, — ответила Ника. «Нет, жаль, что я этого не видел», — веселился морской. «Особенно любопытно, какие лица были у эстонских погранцов, когда снежок долбанулся в мост». «Прошу к обеду». Тамара Ивановна открыла дверь столовой, где уже был сервирован стол. В мансарде было очень уютно и просторно. Бежевые, кофейные и кремовые тона, окна на набережную. Почти треть пространства занимает огромная кровать под пушистым покрывалом. В алькове разместились стол и компьютерное кресло. Вдоль одной из стен протянулись полки с книгами. Две двери вели в раздельный санузел и гардеробную. У окна, смотревшего на реку, кофейный столик и два ротанговых кресла. «Удобно и рационально», — Виктор поставил на стол свой ноутбук. «Все нужное есть и ничего лишнего». «Потеснись», — Ника поставил рядом свой лэптоп. «Не ты один любишь поработать на досуге. Очередь к столу установим или будем драться за место?» «Уступаю тебе. Я могу заряжать ноут до упора и 8 часов пахать на нем в любой точке». Виктор плюхнулся в кресло у кофейного столика. «А ты, дама, значит, тебе и рабочий стол. Я же типа в натуре рыцарь». Пародируя нового русского 90-х годов из анекдотов, пробубнил он. «Чемодан разбери», — напомнила Ника. «После тетиного обеда надо размяться, а то пузо вырастет». «Нет уж, этого мне не надо», — Виктор проворно вскочил. «Не хочу походить на купчину из пьес Островского». Они зашли в гардеробную. Там было прохладно, пахло лавандой. В углу уже висели в прозрачных чехлах зимние вещи Тамары и Калью. В запах лаванды вплетался легкий шлейф кофейной отдушки. «Может, зря мы так утеплились?» Ника расположила на плечиках 2 толстых свитера и кардиган. «Солнце уже сильное, прогреет воздух, и будем ходить, как вареные». «Лучше подстраховаться», — Виктор развешивал свои вещи. «Погода в апреле не устоялась. Надо быть готовым к любым сюрпризам». «Уф, Твоя тетя так мастерски готовит, что я ни от чего не мог отказаться. И чувствую, что переел. Может, прогуляемся после обеда? Надо размяться. Я не против. Тоже полакомилась от души. Тетя Тамара возилась в саду возле газона, окруженного поребриком из фигурных красных и бежевых камней. Цветов пока еще не было, но уже выбились из земли первые задорные ростки, и кое-где наметились крошечные бутоны. Ника привезла тете семена из цветочного магазина в Петербурге, и Тамара Ивановна уже намечала места для будущих посадок. «Твои цветы прекрасно будут здесь смотреться, Верочка», — улыбнулась она племяннице. «А вы прогуляться идете?» «Да, посмотрим город. 100 лет у вас не бывало». «Своди мужа в крепость или в усадьбу Штиглица. Там так красиво, уже по-весеннему». У Виктора снова зазвонил телефон. «Морской слушает?» «Да, Арва Робертович, знаю, где это. Будем. До завтра». «Извелся». Олигарх убрал телефон в карман. «Спасибо, Тамара Ивановна. Сходим непременно». Они вышли на улицу, а Тамара Ивановна задумчиво смотрела им вслед. «Арва Робертович? Знакомое имя?» «Не может быть». Она снова склонилась над газоном. Во второй половине дня Ивангород осветило солнце. Оно быстро высушило лужи после вчерашнего дождя, но пока еще почти не согревало. Ника с Виктором довольно быстро натянули капюшоны курток и застегнули воротники повыше. Их окружала тишина маленького приграничного городка. Даже удивительно было, что в 2 часа пополудни может быть так тихо. Довольно быстро они вышли на набережную, где вдоль реки протянулись живописные дома в ретро-стиле. Ни один из них архитектурно не повторял соседа. «Каллас боится, что сделка сорвется», — сказал Виктор. «Я так понял, из-за этой катавасии с санкциями и ограничениями на международную торговлю его фирма переживает трудные времена. И альянс с Морской Инк даст им второе дыхание. Он сразу поправит пошатнувшиеся дела». «Витя, а тебе какая выгода от этого слияния?» «Я давно хотел расширяться за рубеж и выбирал, с какой области начать. И решил, что иметь дело с северянами, тем более со скандинавами, надежнее. Они люди основательные, степенные, без спонтанности». Ника остановилась, чтобы закурить. «Да, таков скандинавский менталитет», — сказала она. «Может, они и неторопливы, зато тщательно продумывают каждый шаг. Не люблю, когда у человека шило в заднице и 7 пятниц на неделе. Вечером познакомишься с моим дядей Калью. Он, типичный скандинав, не засуетится даже на пожаре, но все успеет даже быстрее других». «Все потому, что суетливый человек делает много лишних телодвижений и теряет время», — пояснил Виктор, тоже достав трессурер и зажигалку. «Спокойный и рассудительный человек действует продуманно и не расходует драгоценные секунды на вопли и метания. Вот и успевает больше, чем заполошенные крикуны». Он облокотился на парапет, глядя на раскинувшуюся за зеркальной гладью реки Нарова территорию. Пустырь весьма неухоженного вида, похожий на какую-то промзону или место, где только что снесли аварийную постройку. «И у них бывает заброшка», — заметил олигарх. «Наверное. А с крепости хорошо видна набережная Нарвы. Хотя завтра мы ее увидим не со смотровой площадки, а вблизи». «Что там твоя тетя советовала нам посмотреть?» — вспомнил Виктор. «Усадьбу Штирлица?» — он прыснул. «Штиглица, Витя. Это промышленник, который в позапрошлом веке построил в Ивангороде 2 фабрики. В их честь район усадьбы называется Парусинка». «Понял. Плохо быть незнайкой. Что же, сходим. А еще в Ивангороде имеется пляж». Виктор смотрел в телефон. «Если моя леди Морш желает, то после посещения усадьбы мы можем сходить туда, окунуться. Ты ведь не бросила моржевание? С чего бы вдруг?» — Прекрасно. Значит, не в одиночестве буду плавать. У входа в Ивангородскую крепость стояло 2 больших экскурсионных автобуса. К воротам тянулся длинный хвост очереди. Доносились усиленные микрофонами голоса экскурсоводов. Посмотрев на это, Ника поморщилась. «Витя, если ты не против, давай просто погуляем вокруг крепости. Все равно ничего толком не увидим, пока по территории носятся сразу две туристические группы, а задницами толкаться не хочется». «Согласен. В такой сутолоке все равно ничего толком не рассмотришь. Может, в крепость лучше идти в первой половине дня? Я так понял, экскурсии сюда приезжают после обеда». Они устроились на лавочке. Вероника с наслаждением вытянула усталые ноги. «На Коэн-Сааре с 15 до 18 часов ежедневный дурдом был», — припомнила она. «Иногда приезжали такие группы, что после них по острову словно Мамай прошел». «И как ты там ухитрилась в таких условиях еще и убийство распутать?» — удивился муж. «Да еще в 3 дня. Не устаю тебе удивляться, Ника». «Привычка, Витя, и не в таких переделках бывало». Неподалеку от них расположилась компания парней лет 18-20, выставив на прилавок кружки, миски, горшки и кувшины из толстой тяжеловесной керамики, блестящей обливной глазурью, как леденцы. «Покупаем посуду! Ивангородская керамика! Ручная работа!» — без устали выкрикивали они. «Не дурная кофейная чашка», — заметил Виктор, посматривая на прилавок. «Хорошо, впишется в интерьер моего кабинета в городской администрации Краснопехотского». «Если ты присмотрел ту кружку, которая поближе, выбери какую-нибудь другую. Это нравится мне. Я тоже люблю пить на работе кофе». «И неплохо бы выбрать подарки для наших друзей», — олигарх поднялся. «Науму такую чашку дарить нельзя. Она весит, наверное, как хороший булыжник. Он ею сразу шандарахнет по башке какого-нибудь следователя или прокурора, а нам потом придется носить ему передачи в Колпино. Вернее, мне, потому что ты уедешь домой, а я не брошу друга в беде». «Не шандарахнет», — Виктор повертел в руках приглянувшуюся Нике чашку. «Пожалеет такую красоту. Молодые люди, сколько это стоит?» К радости продавцов Виктор и Ника накупили у них очень много посуды, желая одарить ивангородскими сувенирами всех своих друзей и близких. Сувениры ручной работы были гораздо интереснее фабричных с поточной линией. Покупки они загрузили в такси и поручили Кире Лидина отвезти их на Наровскую улицу, в дом Луцев. На прогулку Виктор и Ника решили не брать «Хаммер», ему на улочках Ивангорода не развернуться. Проводив такси, они увидели третий автобус, сердито сигналящий на подъезде к крепости. Да, тут точно негде яблоку упасть. Хорошо, что не пошли. «Информация подтверждена. Сегодня в 11:03 «Хаммер Морского» прошел КПП. Святоша действительно приехал». «Не Святоша, а Виктор Ильич Морской. Формулируйте корректно». «Виноват. Продолжайте». С ним были жена и 2 охранников, мужчина и женщина. Направились на Наровскую улицу в районе Юникса. Остановились в доме Калью и Тамары Луц. Интересно, с чего бы это Морского заинтересовало жилье в частном секторе? В городе есть гостиницы, которые его вполне устроили бы. Купеческий, например. Тамара Ивановна Луц приходится родной теткой его жене. Понятно. Кстати, жена Морского очень необычная дама. Вполне предсказуемо. Такой оригинал, как Морской, просто не мог жениться на стереотипной даме. Милая хозяюшка, хранительница домашнего очага или выставочный экземпляр для представительских целей. И в чем же ее необычность? Она известная в Петербурге и области журналистка, спец по расследованиям. Спецкор и начальник отдела журналистских расследований таблоида «Невский телескоп». Послужной список впечатляет. Дело с перестрелкой в Новоминской чего стоит, а пасхальная история с диверсантом у монастырского источника, а еще Выборг, Алустас, Воркута, Карелия. Даже Воркута? Да, и туда она добралась. В Питере они с мужем отыскали пропавшего полгода назад человека, обнаружив на улице его заброшенную машину. Прошлым летом именно она расщелкала на Коэн-Сааре дело Егора Болдырева из «Эко вкусно». Если верить заключениям экспертов, мужик банально перепил и сорвался со скалы. В Ялте, где они с Морским проводили медовый месяц, целая эпопея развернулась. И Орлова с южного берега по дистанту распутала дело о гибели Ираклия Денисова в Петербурге. Хм, в самом деле очень интересная женщина. Какие указания будут? Продолжайте контролировать их пребывание в Ивангороде, но на глаза им не лезьте. Понял, босс. Михаил Гронский кивком отпустил собеседника, поднялся со скамьи и неторопливо зашагал к старинному газгольдеру около набережной, где оставил свою машину. Итак, слухи подтвердились. Морской в городе. Значит, надо быть готовым к любым неожиданностям. Чуть поодаль от крепости протянулся мост. Самый простой, светло-зеленого цвета. Далеко не такой парадный, как Троицкий или больше Охтинский в Петербурге. Даже мост в заброшенный поселок Рудник в Воркуте с расстояния выглядел более эффектно. И тем не менее, этот мост был очень знаменит, соединяя две страны. Правда, сейчас пересечь его со стороны Ивангорода было сложнее, чем из Нарвы. «Въезд частного автотранспорта сейчас ограничен», — заметила Ника. «Или на автобусе, или пешком. Ремонтные работы стараются пока не перегружать мост». «Не вопрос», — кивнул Виктор. «Машину где-нибудь запаркуем и пройдемся не спеша. Надеюсь, тут по мосту не шныряют шальные самокатчики? У вас в Питере они чересчур назойливы, выскакивают отовсюду и портят любую прогулку». «Сейчас за них уже взялись, закончилась малина. Вводятся ограничения и штрафные санкции. Здесь, не думаю. Скандинавы более дисциплинированы, и у них самокаты по ногам, как по бульвару, не рассекают». За узкой полоской воды протянулась опрятная ухоженная набережная. Высилась белоснежная башня с остроконечной крышей. Острые углы готической архитектуры, блестящие флюгеры на шпилях. От набережной вглубь города тянулась прямая, как стрела, улица. В начале ее выстроилась шеренга новеньких, сверкающих окнами домов. Вдоль реки кто-то бежал трусцой. По велодорожке неторопливо проехали парень и девушка. Со смотровой площадки Ивангородской крепости им заорали, замахали руками. Парень помахал в ответ. Девушка послала воздушный поцелуй. «И правда дисциплина», — сказал Виктор. «Бегун не залезает на велодорожку, велосипедисты не катят по пешеходной. А у нас чуть ли не признак шика и продвинутости. Наплевать на запреты, снагличить, сделать морду кирпичом, проехать там, где стоит запрет-знак. Слоняться по проезжей части или велодорожке». «Ну да, плевать на правила по принципу «раз я хочу, значит, можно», — ответила Ника. «Если ты помнишь, героиня культового фильма именно так и высказалась в самолете, когда ей отказались принести водку до взлета. Мальчик, ты что, не понял? Мы же домой летим». «Ну и что, что не положено? Что есть правила? Она же хочет выпить. Прямо сейчас. Если бы у нас научились понимать, что многие запреты и ограничения не просто так вводятся, и на них не надо плевать, по крайней мере, в зоне повышенной опасности, в транспорте, тем более в самолете, всем легче жилось бы. И нарушать правила — это вовсе не круто. Это элементарная невоспитанность и неуважение к окружающим. А иногда это бывает и опасно». «Мне нет нужды лезть на самокате на тротуар или глушить водку перед взлетом, чтобы показать, какой я крутой», — хмыкнул Виктор. «Все и так знают, кто я и чего я стою. И хотя я по тротуарам только хожу, а в самолетах спиртное вообще не употребляю, никто не сочтет меня ложком». «Ты выбрал более сложный путь для самоутверждения», — ответила Ника. «Не всем под силу проделать такой путь. Вот и ищут варианты попроще. Витя, смотри, четвертый автобус. Тут сегодня аншлаг. Ты, кажется, предлагал погулять по парку усадьбы и сходить на пляж? Может, сразу и двинемся туда?» «Возражений не последует», — олигарх поднялся. «Терри, Ивангород!» — закричали с противоположного берега. Группка молодежи, по виду студенты, махала руками экскурсантам на смотровой площадке крепости. «Терри, Нарва!» — крикнул в ответ Морской и помахал рукой. «Каллес говорит по-русски?» — спросила Ника по дороге к Псковской улице. «Не хуже нас», — заверил муж. Это хорошо. А то мой эстонский далек от совершенства. Мой тоже. Пляж Ивангорода выглядел почти как воркутинский. Просто пологий песчаный берег. Несколько человек гуляли по берегу. Кто-то сидел на скамейках. Купаться пока не отваживался никто. И когда Виктор и Ника вышли из кабинок, на них изумленно воззрились. «Да, лед сошел, можно купаться», — хмыкнул кто-то. «Ха, лед», — шепнул жене Виктор. «Не видели они майский припай на тундровой реке». «Да и холодная вода в Ладоге, даже в разгар жаркого июля». Ника плеснула водой на спину мужа. «А здесь так, приятная прохлада». В голубом цельном купальнике и шапочке она выглядела очень эффектно. На ней задержал взгляд гуляющий по берегу высокий сухощавый мужчина лет 40. Он был похож на прибалтийского артиста. Именно такой типаж был популярен в 80-е годы в экранизациях романов Джеймса Чейза «Частный детектив» или «Обаятельный гангстер». Узкое продолговатое лицо, темные глаза, острые скулы. «Какое низкое коварство!» — заорал Виктор и развернулся, чтобы бросить пригоршню воды в ответ, но Ника ловко увернулась. «Руки у тебя коротки», — поддразнила она, окунулась и ритмично поплыла к середине реки. «За границу не заплыви», — догонял ее морской, — «а то у тебя сейчас и документов с собой нет». «Вот ты каков морской, Витька Святоша!» — улыбнулся с берега герой Чейза. Веселится в реке, как пацан, дурачится, хохочет. Но горе тем, кто попытается с ним мухлевать или перейдет ему дорогу. Гребут не по-детски. И его жена очень интересная дама. Если верить интернету, она просто супермен от журналистики. Кто бы мог подумать? Наружность очаровательной женщины, пробивная сила терминатора, ум суперкомпьютера и хватка бультерьера. Он отошел к месту для курения и защелкал зажигалкой. Озябшие Ника и Морской вышли из реки. «Девушка, вы что сегодня вечером делаете?» Виктор усиленно растирал полотенцем спину и грудь. «Через час мне нужно быть на приеме у инспектора по УДО, а потом я совершенно свободна, как белье, слопнувшее резинкой». Ника подцепила свое полотенце. «Не желаете ли сходить куда-нибудь отужинать с симпатичным парнишей?» — улыбнулся ей Морской. «Есть тут неподалеку симпатичный рыбный зал?» «Интересное предложение. И где же этот симпатичный парниша?» «Он перед вами, сеньора. А что, не похож?» «Ну, как сказать, как сказать». Смеясь, супруги нырнули в кабинки для переодевания. Выходя с мужем в легких сумерках из Юникса после сытного ужина, винегрет, форель под сыром, корюшка, пюре, десерт, Ника увидела быстро шагающего по улице рослого подтянутого мужчину лет 60 и сразу его узнала. «Дядя Калью!» — окликнула она. Он обернулся и с улыбкой шагнул навстречу. «Давно же ты в наших краях не бывала, Никуша!» Калью Луц обнял племянницу. «А это твой муж?» Ника представила Виктора и Калью друг другу. Мужчины обменялись рукопожатием. «Что скажет тетя Тамара, узнав, что вы ужинаете в ресторане?» — покачал головой Луц, закуривая. «Хотя должен признать, что здесь не дурная кухня». «Только не говори этого тете», — попросила Ника, тоже щелкнув огнивом. Она убеждена, что лучше домашней кухни нет ничего. «Мы и завтра манкируем домашний обед», — сказал Виктор, вытащив сигареты. «Уже званы в Нарву на обед с будущим бизнес-партнером». Калью невозмутимо кивнул. Этот белокурый великан со светло-серыми глазами и гладким лицом очень напоминал горячего эстонского парня из анекдотов. Флегматичный, немногословный, скупой на эмоции. Но несколько раз у него на таможне случались нештатные ситуации, и тогда вальяжный молчун Калью реагировал молниеносно. Так, с виду неуклюжий медведь легко догоняет жертву и преодолевает любые преграды, если возникает необходимость. В работе он был внимателен и педантичен, и ничто не могло ускользнуть от его взгляда. На таможне говорили, если дежурит Луц, мимо него ни одна муха незаметно не пролетит. Тетя Тамара действительно немного поворчала из-за того, что молодежь ужинала в ресторане, а муж заморил червячка на работе в буфете. Разве в общепите приготовят так, как дома? Вряд ли они знают, что для правильного приготовления рыбы сначала... Но потом пошла готовить вечерний чай. Уж от моего чая и коричных булочек вы точно не откажетесь. За чаем Виктор, смеясь, рассказывал, как Калос звонил ему за день раз 5, узнавая, как проходит дорога, как они миновали КПП, как расположились в Ивангороде. «А говорят, — веселился он, нацелясь на третью булочку, — что тут люди без эмоций. Всякие бывают, — заметил Калью, помешивая ложечкой сахар в чае. Это верно, хотя Калос, наверное, просто переживает за свое предприятие. Если не принять срочные меры, оно гавкнется в ближайшее время. Вот он и беспокоится, чтобы не сорвалась наша встреча. — Калос из Нарвы? — переспросила тетя Тамара. — Достаточно распространенная фамилия, — сказал дядя. — Да, наверное. Верочка, не поможешь ли ты мне убрать посуду после чая? Выйдя из ванной, Вероника увидела, что муж уже расположился на своей половине огромной кровати и читает мессенджер в телефоне. «Не забудь выключить его, ложась спать», — напомнила Вероника, тоже забравшись под одеяло. «Или хотя бы положи подальше от кровати. Облучение от включенного телефона вредно, как и ночные звонки». «Выключу», — ответил Виктор, не отрываясь от экрана. «Не забудь, пожалуйста», — повторила Вероника. Она раскрыла прихваченную в дорогу книгу. Виктор перешел на сайт Виру Каубандус АК, фирмы, с главой которой они должны были завтра встретиться в Нарве. Да, плохи дела у Калоса. То ли санкции на международную торговлю, то ли конкуренция, то ли Арва Робертович просто пошел вдоль полосы невезения, как говорится. Но Каубандус АК сейчас на грани банкротства. И единственное ее спасение — это альянс с таким гигантом, как Морской Инк. Виктор погасил ночник со своей стороны и зарылся головой в подушку. — Телефон, Витя, — сказала Ника. — А? — в полусне откликнулся Морской. — Б, выключи телефон. — Вы сговорились с Майской? — недовольно забурчал Виктор, потянувшись за телефоном. — Он тоже блюдет. Как-то я забыл выключить на ночь телефон, и кто-то позвонил в 3:00. Так эта манулья морда прыгнула на ночной столик и своей могучей лапой зафутболила бедный гаджет через полкомнаты. Еще и шипанул вслед, поганец. Мася хоть и манул, а лучше хозяина понимает, что нельзя класть включенный телефон у изголовья, назидательно сказала Ника. Ты у него поучился бы. Котенка манула, жалобно пищавшего в кустах, Виктор подобрал несколько лет назад, отдыхая на Алтае. Он выходил найденыша, выкормил его из бутылочки. Мануленок отлично прижился в доме Морского и отвечал на заботу хозяина безграничной преданностью. Кроме олигарха, благосклонностью Манула пользовалась еще Вероника. Со всеми остальными Мася держался отстраненно и настороженно. Всегда готовый к обороне, суровый зеленоглазый и пушистый Мася был грозой всех окрестных котов и любимцем всех кошек. Когда Масе было 2 года, Виктор раздобыл для него подругу жизни, симпатичную годовалую самочку Манула Читту. Она отказалась жить в доме, устроила себе жилище под крыльцом и сторонилась всех людей. С Масей она прекрасно поладила и 2-3 раза в год приносила котят. Потом Морской дарил подросших манулёнышей в областные зоопарки. «Всю Ленобласть уже обманулил», — любил каламбурить он. Морской выключил телефон и снова рухнул в подушки. «Тяжелая неделя выдалась», — посетовал он. «Наверное, старею, устал, как ездовая собака». «Насчет старения попрошу полегче», — притворилась рассерженно Вероника. «И я тогда что, ископаемая мумия или мамонт?» «На мамонта ты не похожа». Виктор перекатился на середину кровати и забрал у жены книгу. «Притворщик, это так ты устал?» «У меня открылось второе дыхание», — прошептал в ухо Нике Морской, щекоча ее своим дыханием. Ника поудобнее устроилась под одеялом, желая получше выспаться перед встречей с господином Калласом. Хотелось завтра, вернее уже сегодня, хорошо выглядеть, а она уже иногда отмечает, что недостаток сна сказывается утром на лице. Плотные жалюзи хорошо закрывали окна от светлой весенней ночи, и в полной темноте Вероника довольно быстро заснула вслед за Виктором. Да, и у меня тоже месяц перед отпуском выдался напряженным. Зато теперь можно расслабиться. Вход в Нарву был почти свободным. Оставив машину на парковке у моста, Ника и Виктор довольно быстро миновали первый погранпост, зато на втором пришлось задержаться. Здоровенный белокурый таможенник со светло-серыми глазами и неторопливыми движениями проверял их паспорта довольно долго. Потом скуповато улыбнулся и разрешил проход. «Фу!» — выдохнул Виктор, когда они шли уже по эстонской половине моста. «Перед этим парнем я чувствовал себя как школьник у директора. Не нынешний школяр, который послать может учителя и ударить. Чуть что жалобы строчит и маме рассказывает, как его обидели. А прежний, когда еще учителей уважали, а не прислуга считали». «Да, суровый молодой человек», — согласилась Ника. «Мне тоже было не по себе. Зная ведь, что у нас все в порядке, а перед ним оробело». Они оглянулись. Ивангородская крепость осталась за спиной, отделенная от них полосой воды, не очень широкой, и, правда, можно умеючи снежком угодить на противоположный берег. Впереди белела островерхая башня Нарвы. «Разрешите, пожалуйста?» Перевод с эстонского, примечание автора. Раздалось у них за спиной. Виктор и Ника посторонились, пропуская пожилого эстонца, который уже минут пять шел за ними неспешным шагом, желая пройти поскорее в Нарву. «Да, терпение у них побольше, чем у нас», — заметил Морской. «Другой бы уже гаркнул, чего расшиперились, или дайте пройти, бараны. Терпеть не могу людей, которые дерут глотку по любому поводу и без него». Время еще оставалось, и супруги немного прогулялись по набережной. Вряд ли педантичный Каллас придет навстречу раньше на целый час. В Нарве тоже задувал бодрящий речной ветер, и Ника довольно быстро застегнула ворот куртки до подбородка, а Морской даже натянул капюшон. Вблизи набережная выглядела еще более опрятной и ухоженной. Все тщательно продумано, ничего лишнего, но все необходимое для отдыха с видом на реку предусмотрено. Над головой среди ветвей пели птицы, так же радостно и звонко, как и за рекой. «Счастливые», — заметила Ника. «Поют, что хотят, и никто к ним не докапывается. Не то поете, неправильно чирикаете. Сани из моего отдела недавно материал весь перечеркали. Пришлось заново переписывать». «Нельзя», — очередную упомянул. «Нельзя, всякой слишком много стало», — пробурчал Виктор, закуривая. «У нас в городской газете дали подборку стихов местного поэта. Так какой-то бдительный гражданин на него телегу накатал в городское управление культуры. Намеки какие-то ему в стихах померещились. Жаль, нельзя ему сказать, что думаешь, а то я бы ему написал. Во что, гражданин хороший, мать стоя родила, если вам в стихах о весне и первой любви намеки померещились?» Он вздохнул. «Пишут все, кому не лень, от нечего делать или личные счеты с кем-то сводят. А должностным лицам приходится на каждую чухню реагировать и разбираться». И писатель горд безмерно, ощущая свою значимость. «Вот я какой парень молодец, написал, и все забегали, и антагонисту моему пендали насыпали». Ника погасила окурок в урне пепельницы. «Ради этого многие и пишут. Не пора ли нам, Витя?» — Пора, — посмотрел на часы муж. — Пешком пойдем или такси поймаем? — Тут идти от силы полчаса. На такие маленькие расстояния такси брать — это стиль купчихи Домны Пафнутьевны, как говорит Рима. Ника улыбнулась, вспомнив одну из бывших пассий их давнего друга Наума Гершвина, холеную московскую бизнес-леди, невероятно острую на язык даму. После тетиного завтрака лучше лишние полтора километра пройти пешком. И перед обедом в Монг тоже. Красную громаду торгового центра Астрикескус они увидели издалека. Длинная прямая улица тянулась от набережной, не петляя и никуда не сворачивая. И место встречи Ника и Виктор нашли быстро. Ника сразу вспомнила такой же комплекс 67-я параллель в Воркуте, где она проводила одно из расследований по просьбе Наума, выручая его, университетского друга, из большой беды. Прозрачная кабина лифта бесшумно подняла их на третий этаж, где расположились фуд-зона и территория отдыха. Виктор тут же плюхнулся в массажное кресло. «Минут 10 у нас еще есть. Надо провести время с пользой». «А я проведу с удовольствием. А пользы твои тумаков навешаю. Так что ты не очень», — пошутила Ника и отошла к кофейному автомату, на ходу отыскивая в кошельке евроценты на чашку доппио. В шумной магазинной сутолоке там и сям доносилась русская речь, и Ника вспомнила, что ей рассказывали. В Нарве очень много ее сограждан. Какой-то парень увлеченно водил рычажками призового автомата, пытаясь раздобыть висящую на тонкой ниточке пачку крупных купюр. Но ножницы каждый раз щелкали мимо нитки, не задев ее. «И не пытайся», — усмехнулась Ника, бросая монетки в приемник кофемашины. «Я думаю, ножницы никогда эту нитку не перережут. Сама как-то попыталась в Гулливере. 1000 рублей автомату скормила, а пачка там же и осталась. До сих пор висит». После прогулки у реки у нее проснулся аппетит. Ароматы горячей пищи, десертов и фруктов манили и будоражили чувство голода. Кофе оказался хорошим, крепкий, ароматный, с приятным вкусом. Ника допила эспрессо и подошла к блаженствующему в кресле Виктору. «Где же Калос? Я уже не прочь пообедать». «Я тоже», — не открывая глаз, ответил Морской. «Но если слухи о хваленной пунктуальности Арва Робертовича верны, он появится...» Олигарх приоткрыл один глаз и посмотрел на часы. «Через 2 минуты и 16 секунд». «Ух, как по спине хорошо прошлось! Кайф! Не хочешь?» «Уже не успею. А после обеда массаж делать не стоит». «Ладно, тогда массаж тебе вечером сделаю я. Ничуть не хуже». На эскалаторе появился осанистый благообразный господин лет 60 с копной седых волос в дорогом костюме и белом бадлоне. Он осмотрелся по сторонам и взглянул на часы. «Да, он действительно очень пунктуален», — заметил Морской. «Прямо как космонавт», — согласилась Ника. Арва Каллес тут же нашел среди посетителей фудкорта тех, с кем у него назначена встреча. И был немало удивлен. Это и есть всемогущий Морской, глава огромного холдинга, прозванный, помимо Витьки Святоши, еще и царем Мидасом, за то, что у него в руках прибыль начинает приносить буквально все? Этот худощавый, долговязый парень в джинсовом костюме? Ему хоть 30 исполнилось? Но, подойдя ближе, Калос увидел, что юнец уже далеко не мальчишка. Ближе к 40. И, судя по взгляду, житейский опыт приличный, лицо прирожденного лидера. Теперь верю, что это он. Интересное у него прозвище — монах, то есть святоша. Так его прозвали за то, что он не терпит на своей территории наркотики и секс-бизнес. Ходят слухи, что когда какой-то делец попытался открыть втихаря за спиной у святоши бордель, заведение вспыхнуло, как свечка. И все, кто там были, в чем мать родила, бежали от пожарища. После этого никто не пытался водить Морского за нос. Сурово поучил. А с первого взгляда и не подумаешь. Жена Морского, по данным известная питерская журналистка, специалист по расследованиям, тоже выглядела не совсем так, как Каллес представлял себе типичную жену крупного бизнесмена. Нехоленая красотка, любительница бутиков и салонов красоты, не милая глупышка у очага и не сумасшедшая трудоголичка, забывшая обо всем, кроме работы. Высокая и статная молодая женщина с короткой модной стрижкой и крупными чертами лица. Спокойные темно-серые глаза, легкая улыбка, макияж, если и есть, то почти незаметен. И одета, как и муж, просто и практично, и в то же время со вкусом. Джинсы, водолазка, джинсовый жилет. Одежда у обоих качественная, сразу видно, что куплена она в хорошем магазине и подобрана хорошо. Жена Морского задержала на себе взгляд Калоса. Держится с достоинством. Видно, что в ней нет стервозности и надменности, капризов и тяги к экстравагантным выходкам и подобострастия перед мужем. Характер сильный, волевой. Да, повезло Морскому встретить такую женщину. Мне такие ни разу не попадались. Или стервы, или глупые, как пробки. Недавняя пассия Арва, рыжеволосая красотка, модель Каролина, ушла со скандалом месяц назад. И бизнесмен только перевел дыхание. Страсть любовницы то и дело затевать скандалы с непременным битьем посуды изрядно ему надоела. А когда девица начинала визгливо рыдать, он еле сдерживал гнев. Хорошо, что она ушла сама, не дожидаясь, пока он выгонит ее. Предыдущая, Ирэн, была мотовкой. Эльза выпивала. Хильду он однажды застал в пикантной ситуации со своим секретарем. Наверное, жена не преподносит Морскому таких сюрпризов и не изводит его истериками, но и не стелится перед ним угодливо. Подумал Калос, здороваясь с Морским. И какая элегантная. Не расфуфырена, как павлин, но и не простушка. Не увлечься бы ею, это поставит под удар нашу сделку с Морской Инк, и тогда мне точно не спасти Каубанду с АК. Они прошли в ресторанный зал, где Арва Робертович уже забронировал столик на троих. К ним сразу устремилась приветливо улыбающаяся хостес и проводила гостей к столу с удобным диванчиком. Официантка подала три папочки с меню. Ника и Виктор с интересом раскрыли их. «Вы поможете нам с выбором, Арва Робертович?» — спросил Морской. «Я не настолько хорошо читаю по-эстонски, чтобы разобраться в названиях блюд. На слух лучше понимаю, а письменный пока с 5 на 10. «У меня та же ситуация», — добавила Ника. «Знаю только ходовые фразы из разговорника и порядок расположения блюд в меню». «Что вы нам порекомендуете заказать?» Виктор рассматривал фотографии готовых блюд в меню. «Доверимся вашему вкусу». «На закуску советую запеченные креветки», — ответил Калос. «Потом салат тикка с курицей. На первое — куриный суп. Такого вы нигде больше не отведаете. На второе можно выбрать лосося с соусом карри. Нурани с лососем или говядину в медовом соусе и сырную пасту. А на десерт — жареный ананас или банан. Блинчики с джемом или мороженое. Очень советую заказать сырный хлеб наан. Это исключительно эстонское лакомство. Только у нас его умеют готовить по всем правилам. Курица, рыба и сыр тоже приготовлены по национальным рецептам. Совершенно неповторимый вкус», — гордо подчеркнул бизнесмен. «Что же касается аперитива...» Виктор и Ника переглянулись. Да, они слышали о развитом чувстве национальной гордости у эстонцев, и вот оно подтверждается. Это есть только у нас. Вы такого нигде больше не попробуете. Мы это делаем лучше всех. Они заказали креветки, салат, хлеб и суп. На второе Морской выбрал нурани, Ника говядину, а Калос лосося с карри. На десерт Калос пожелал блинчики, Ника — банан и мороженое, а Виктор — ананас. Быстро выбрали аперитив, напитки к закускам и горячему, и кофе. «Ну?» — произнес Виктор, когда официантка записала их заказ и отошла. «А теперь можно обсудить дело, ради которого мы здесь собрались».